Москва, Россия, 16 мая 2006 года. После разговора с Поповым стало ясно, что ни машины, ни пассажиров им не выдадут. Дежурить у здания ФСБ было не просто нецелесообразно, но и опасно, так как их автомобили могли заметить сотрудники ФСБ, ежедневно появлявшиеся у здания Академии в качестве преподавателей учебного заведения. Кроме того, никто не давал санкции на наблюдение за Академией Федеральной службы безопасности. Одно дело искать непонятную машину, которую мог использовать возможный убийца, и совсем другое – следить за Академией, в которой учатся офицеры контрразведки. Маляров приказал снять наблюдение. Разочарование было сильным. Все их усилия оказались тщетными. Можно было возвращать Караева домой и ждать, когда его аккуратно подстрелят где-нибудь по дороге. Никаких шансов на дальнейшее расследование у них не было. Следователь Лавров уже успел побывать и в больнице, и дома у Натальи Слепцовой, получив их показания. Поведение возможных грабителей в доме Караева не укладывалось в обычные схемы поведения опасных преступников. И Ефремов настаивал, что это были обычные воры, испугавшиеся появления домработницы. Казалось, что все было против них. Но Маляров был просто не тем человеком, который мог успокоиться. Есть такие мужчины, которые идут до конца. В жизни, в драке, в любви. Им бывает трудно. Часто попадает. Еще чаще их не любят. Но они никогда не сдаются. В детстве с ними боятся связываться и более старшие ребята, понимая, что такие мальцы дерутся из последних сил, никогда не отступая и не хныча. Таким был и Семен Маляров. Может, поэтому он выбрал себе такое хлопотливое занятие, работая в уголовном розыске уже много лет. По его приказу за подполковником Сизаненко было установлено наблюдение. Двое его сотрудников выяснили, где живет подполковник, как он передвигается по городу. У подполковника был новый Ситроен темно-синего цвета, и он жил на улице Чаплыгина. Днем обычно подполковник обедал на службе, предпочитая не тратить время на долгие переезды, а по вечерам возвращался домой часам к 8. Все эти подробности Егор доложил своему руководителю уже утром во вторник. Сизаненко был педантом и не менял распорядка дня. Вечером этого дня он выехал к себе домой, попутно заехав в супермаркет и закупив продукты, о которых его попросила жена. Сизаненко был одним из тех сотрудников, которые обычно работают в управлениях, анализируя информацию и выдавая свои рекомендации. Он никогда не был оперативником, и поэтому расхожее мнение о сотрудниках Федеральной службы охраны, которые были больше похожи на двухметровые шкафы, чем на обычных людей, к нему явно не относилось. Он набрал продукты в свою металлическую корзинку и отправился на кассу выбивать чек. Затем, забрав три больших пакета, вышел из магазина и направился к своей машине. По дороге он успел достать ключи, но едва он подошел к своему автомобилю, как почувствовал появившегося за спиной человека, и тяжелое дуло пистолета больно уперлось ему в бок. «Тихо!» – посоветовал незнакомец. «Сядьте в машину и не дергайтесь. Мы не бандиты, мы из милиции». Сизаненко открыл двери, усаживаясь в машину и оставляя свои пакеты на улице. Незнакомец уселся на заднее сиденье. Рядом на переднее быстро сел еще один человек. «Забери его продукты с тротуара», посоветовал второй незнакомец первому. «Как интересно придумал. Сам сел в машину, а пакеты с продуктами оставил у автомобиля, чтобы сразу обращали внимание». Егор, сидевший на заднем сиденье, убрал оружие и, открыв дверь, переложил пакеты с улицы в салон машины. Маляров удовлетворенно кивнул. «Вы уверены, что поступаете правильно?» спросил Сизаненко. «Мое удостоверение в кармане. Я подполковник Федеральной службы охраны. Если вы действительно из милиции, у вас будут большие неприятности. Если вы обычные бандиты, то неприятностей будет еще больше. А если вам нужны моя машина и деньги, то я могу оставить вам ключи и бумажник, выйдя отсюда». «Лучше заткнись», – посоветовал ему Маляров. «Мы знаем, кто ты такой и чем занимаешься. Все знаем, Сизаненко. И у нас к тебе только один вопрос. Один вопрос, на который ты нам ответишь, и мы мирно исчезнем». «Какой вопрос?» Нахмурился Сизаненко. У него были редкие волосы, немного покатый череп, острый курносый нос, редкие, почти бесцветные брови. Встретив его на улице, Трудно было даже предположить, что он подполковник спецслужбы. «В пятницу утром вы были оперативным дежурным», — напомнил Маляров. «У нас есть точные сведения, что вы позвонили в УВД, отменив вызов оперативной группы на Большую Полянку и заявив, что туда выйдет оперативная группа ФСБ. При этом вы представились как полковник Воробьев, оперативный дежурный ФСБ. Я хочу знать, почему вы это сделали». Сизаненко взглянул на Малярова. На верхней губе появились капельки пота. Он облизнул тонкие губы. Теперь он уже не сомневался, что перед ним сотрудники милиции. «Кто вы по званию?» — вдруг спросил он. «Будете жаловаться?» Неприятно усмехнулся Маляров. «Давайте. Там все равно быстро узнают. Я подполковник милиции, начальник отдела уголовного розыска Маляров. Семен Маляров». «Товарищ Маляров, пусть ваш сотрудник выйдет из машины», — предложил Сизаненко. «Я хочу поговорить с вами без свидетелей». «Егор, выйди из машины», — разрешил Маляров. Егор молча вылез из салона, захлопнув дверь, отошел на несколько шагов. «Вы в своем уме?» — спросил Сизаненко без гнева. «Чем вы занимаетесь? Хотите остаться без погон? Вас разжалуют и выгонят из милиции». «Может быть», — согласился Маляров. «Но я должен узнать, кто приказал вам позвонить». «Вы никогда этого не узнаете», — быстро сказал Сизаненко. «И вообще не нужно было устраивать этого идиотского спектакля. Неужели вы не понимаете, что я вам ничего не скажу?» «Скажешь», — почти ласково заметил Маляров. «В пятницу утром убили одного человека. До этого пропал бывший сотрудник службы внешней разведки полковник Слепцов. А в субботу залезли в квартиру моего друга Тимура Караева. У меня два трупа, Сизаненко. И подозреваю, что они оба были из спецслужб. Если ты сейчас ничего мне не скажешь, я соберу через час пресс-конференцию и расскажу все, назвав твою фамилию. Меня после этого, конечно, выгонят из органов. Может, даже пристрелят, как собаку. Но и тебе будет несладко. Тебя тоже выгонят, Сизаненко. Такие проколы не прощаются». «Какой прокол?» — нервно спросил Сизаненко. «При чем тут я?» «Никто не станет разбираться. Раз прозвучала твоя фамилия, значит, тебя засветили. Сам понимаю, что тебя тоже выгонят. И, возможно, что пристрелят». «Не говорите глупостей». «Глупости?» Маляров вдруг схватил Сизаненко за шиворот и ударил его лицом об руль. У Сизаненко потекла струйка крови из разбитого носа. «У меня машину сожгли из-за твоих глупостей!» — зло сказал Маляров. «Я ведь не работал в налоговой полиции, как ты, и не могу купить себе такую дорогую машину. И в вашу организацию меня тоже не возьмут. Рылом не вышел». Сизаненко достал носовой платок, вытирая лицо. Маляров немного успокоился. «И еще я тебе скажу, друг мой сердечный», — добавил он. «Твой номер телефона был записан в аппарате убитого преступника. Ты уже сменил номер своего телефона. Но легко можно доказать, что твой прежний номер был записан на твою фамилию». И тут Сизаненко улыбнулся. «Нет», — сказал он убежденно. «Ничего не сможешь доказать. Там уже все почистили. Дурак ты, Маляров. И напрасно влез в это дело». «Наверное, дурак», — согласился Маляров. «Только учти, что отступать мне дальше некуда. Поэтому я даю тебе 10 секунд. Меня уже все равно выгонят за нападение на подполковника Федеральной службы охраны. Хотя бы отведу душу напоследок». Он достал пистолет, передернул затвор. «У тебя 10 секунд, Сизаненко. Или ты мне говоришь, кто дал тебе указание позвонить в УВД по правительственному телефону, или я тебя застрелю». Сизаненко взглянул на пистолет, потом в бешеные, горевшие азартом глаза Малярова, и понял, что этот сумасшедший подполковник может сделать все, что угодно, даже выстрелить. «Убери оружие», — выдохнул он. «Тебе конец, Маляров. После этого ты уже не сможешь вернуться к себе на работу. Тебе конец». «Это мое дело. Кто дал тебе указание? И учти, что если ты мне сейчас соврешь, я вернусь обратно и пристрелю тебя. Просто так, для удовольствия. А если не успею, то поручу это сделать своим ребятам. Быстрее говори, у тебя последний шанс». «Какая глупость!» — поморщился Сизаненко. «Ты авантюрист». «А ты негодяй. Последняя секунда. Мне надоело ждать». Он поднял оружие. «Подожди!» — поморщился Сизаненко. Все не так, как ты думаешь. Этот Слепцов тоже был не ангелом. Мы все не ангелы. Зло перебил его Маляров. Кто тебе приказал позвонить? Фамилию, должность? Кто? Черт с тобой. Наконец решился Сизоненко. Я тебе скажу. Только учти, что ты все равно ничего не сможешь сделать. Мне позвонил сам Кучуашвили. Приказал перезвонить в ОВД по линии правительственной связи и отменить вызов. Я должен был представиться как полковник Воробьев, оперативно дежурный по ФСБ, и предупредить, что туда выезжает группа сотрудников ФСБ. Вот и все. Кто такой Кучуашвили? Спросил Маляров. Он впервые слышал эту фамилию. Мало того, что ты дурак, ты еще и дилетант. Разозлился Сизоненко. Давид Александрович Кучуашвили, наш куратор. Заместитель директора ФСО. Маляров молчал. Он вдруг понял, на какой уровень они вышли. И поэтому молчал. Он убрал оружие. Сизоненко торжествующе улыбнулся. Уже наделал в штаны от страха? Правильно, будет еще хуже. Или вы на него тоже нападете таким макаром? Может, возьмете штурмом здание ФСО? Или попробуете его арестовать? Попробуем. Задумчиво сказал Маляров. «И учти, если ты соврал...» «Я не такой кретин, как ты!» Крикнул Сизоненко. «Неужели ты думаешь, что я дал бы тебе эту фамилию просто так? Я нарочно сказал правду, чтобы ты все понял. Понял и успокоился. Если будешь сидеть смирно, я никому не стану рассказывать о нашей сегодняшней встрече. А полезешь на стенку, тебя раздавят. Сам понимаешь». «А моя машина?» Вдруг спросил Маляров. «Что?» Не понял Сизоненко. «Какая у Кучуашвили зарплата? Может, я попрошу у него оплатить мне стоимость взорванной машины? Как ты думаешь, для него это будет не очень накладно?» «Тебя пристрелят!» Сизоненко снова вытер нос. «Тебя убьют, и твой труп никогда не найдут. Значит, стану героем, как неизвестный солдат!» Зло пошутил Маляров. «Ты за меня не переживай, о себе лучше думай. Тебя скоро следователь на допрос позовет. Вот тогда ему сказки о своем кураторе и расскажешь». Он вылез из машины и перед тем, как захлопнуть дверцу, сказал на прощание. «Не знаю, чем вы занимаетесь, но скажу тебе, Сизоненко, что не хотел бы быть на твоем месте. Мне на своем гораздо лучше. Будь здоров, не кашляй». Он хлопнул дверью и пошел, поманив за собой Егора. Сизоненко проводил их долгим взглядом. «Дурак!» Сказал он убежденно, доставая свой телефон. «Какой дурак!» Сизоненко набрал известный ему номер. Подождал, пока ответит. «Давид Александрович, здравствуйте! Извините, что я вас беспокою!» «Что случилось?» Прохрипел генерал. «Дело в том, что сегодня на меня напали. Прямо в салоне автомобиля. Я был в магазине, и руки у меня были заняты продуктами. А их было пятеро. Они вытащили меня из машины и пересадили в свою. Я им ничего не говорил, но меня избили, угрожали оружием, запугивали». «О чем ты говоришь, Сизоненко? На тебя напали бандиты?» «Нет, сотрудники уголовного розыска во главе с начальником отдела подполковником Маляровым». «Они что, показывали тебе удостоверение перед тем, как тебя избить? Что там случилось? Сизоненко, объясни, наконец». «Когда они меня начали запугивать, я объяснил им, что являюсь офицером ФСО, и показал свое удостоверение. Я потребовал представиться, и их руководитель вынужден был показать свое удостоверение». «Значит, ты у нас герой», — очень неприятным голосом произнес Давид Александрович. «Что было дальше? Что они от тебя хотели?» «Они требовали, чтобы я им рассказал о случившемся в пятницу, когда был дежурным». «Не нужно по телефону». Перебил его генерал. «Ты, конечно, молча снес все пытки. Ничего не сказал?» «Нет, но они знают про вас». «Откуда?» «Они намекали, что вы наш куратор». «Слизняк ты, Сизоненко!» Разозлился Кучуашвили. «Это я тебе не намекаю, а открыто говорю. Какой ты офицер к чертовой матери! Мокрица! Пустое место! Тебя один раз ударили, и ты все сразу выдал. Давид Александрович, они меня пытали. Я могу показать вам следы побоев». «Нужно было избить тебя так, чтобы ты навсегда замолчал», — в сердцах сказал генерал. Хотя какой из тебя прок? Ладно, давай приезжай сюда, и мы вместе подумаем, что нам делать. Как фамилия этого героя из уголовного розыска? Подполковник Маляров. Маляров, значит. Ну ладно. Ты приезжай, а мы разберемся. И никому ничего не рассказывай. Даже если снова начнут тебя пытать. С нескрываемым презрением добавил генерал.